Часть пятая. Экстаз. Когда начался сеанс, Кейко Катаока вдруг поняла, что то, о чем она всегда смутно мечтала, сейчас прямо у нее на глазах стало приобретать определенную форму. Бомж хоть и был несколько груб и неотесан, но зато умел заставить другого принять очевидную данность. Я на тот момент уже стала чем-то вроде легенды, признанной хозяйкой церемониала, а это накладывало свой отпечаток на манеру мыслить и требовало физической выносливости. Мужчины больше не представляли для меня загадки. Я многое узнала, и можете назвать это как угодно, но я непременно должна была входить в пятерку первейших покорительниц, работающих в этой стране. Однажды этот человек даже сказал мне следующее. «Кейко, ты могла бы стать психиатром». «Психиатром? И что это за специальность?» – спросила я. «Приносит облегчение тем, кто страдает». «Да, я как раз этим и занимаюсь», – ответила я. Я понимала мужчин и что ими движет. Между тем, один аспект до сих пор ускользает от меня. Это борьба, которую они все еще способны вести, даже после эякуляции. Это сила поднимать невероятные тяжести. Это энергия, которая переполняет их даже на последнем издыхании, даже когда они в состоянии полного физического истощения. Есть вещи, на которые мужчины не были бы способны, не обладая ни этой слепой решимостью. И когда я думаю, что все, что делается для того, чтобы получить этот результат, эта мысль убивает меня. Меня, Кейко Катаоку. Именно в этом мужчины, во всяком случае, некоторые превосходят нас, женщин. Именно благодаря этой ничтожной разнице, которая толкает их на непредвиденные крайности. Бомж обратился к Нарико. «Нарико, ты меня слышишь?» Глазное яблоко у нее расширилось до невероятных размеров. Она была не в состоянии подняться. Стоило ей лишь попытаться это сделать, как она тут же тяжело валилась на колени. «Как только что родившийся олененок», — подумала я, хотя дикие детеныши всегда умудряются устоять на всех своих четверых, даже после ни одного десятка неудачных попыток. Во всем остальном Нарико походила на олененка, своими расширенными от ужаса глазами, своим липким телом, всеми порами, источающими влагу, хотя детеныш уже давно извалялся бы в траве и обсох. С Нарико же было наоборот. Из нее продолжало сочиться. И остановить это можно было, лишь вставив ей вибромассажер или тампон. «Нарико, как ты? Это наркотик, экстази, понимаешь? Ты чувствуешь себя странно? Ты знаешь, со мной ты можешь расслабиться». Нарико замотала головой, как аптечная лягушка, каких можно увидеть в витрине любого фармацевтического заведения. В глазах у нее стояли слезы. Экстази не заставляет испытывать жалость к самому себе, напротив, заставляет полностью и безоговорочно принимать ближнего, даже если то, что на самом деле могло бы ее утешить, было... «Да, кстати, чего бы тебе хотелось, Нарико?» Пенис моего любимого мужчины, этот член, который находился всего в каких-нибудь полутора метрах от меня, спрятанный под двойной броней трусов от Versace и брюк от Cerruti. Я видела вульву и клитор этой обыкновенной девушки, из тех простых, что мне нравятся. И никогда, не пренебрегая интересами женщин, я знала, что могла бы помочь ей кончить в 44 секунды. Но я была такой холодной и бесчувственной, будто меня заковали в лед. «Что с тобой? Что происходит? Как ты?» «Этот наркотик действует как сыворотка правды. Он позволяет к эффекту удовольствия и возбуждения прибавить свободу действий в отношениях с другими, понимаешь? Он совершенно располагает к партнеру. Чего тебе хочется? Ну скажи, Нарико. У меня есть то, чего тебе хочется. Нарико, разве я когда-нибудь сделал тебе что-либо плохое?» Нарико покачала головой. «Никогда», казалось, хотела ответить она. И мечтала лишь об одном – уйти из этой слишком ярко освещенной комнаты, оказаться в постели и броситься на этот член, сосать и покусывать его, как собака кость. И тем не менее, как раз этого ей бы и не позволили. Мужчина обнял ее и принялся целовать. О, до чего же эти поцелуи были неприятны и неумелы. Никакой нежности, чувственности. Однако он целовал так, как я никогда бы не смогла поцеловать. «Хватит, хватит, хватит, хватит, довольно! Что же это такое? Да что со мной? Что это?» Орала Нарико, которую начало сильно трясти. Она тщетно пыталась унять эту дрожь, притираясь к члену, контуры которого угадывались под натянутой тканью брюк. «Успокойся, Нарико! Позволь мне! Держись прямо! Обопрись на меня и попытайся подняться! Доверься мне, и я дам тебе то, что давал всегда!» Он надел ей на лицо маску с логотипом «Virgin Air», какие раздают в полете пассажирам первого класса британских авиалиний. «Нет, нет, только не это! Что ты собираешься делать?» Вопила Нарико, пытаясь высвободиться. Тогда он прищемил ей сосок, и она застонала, смирившись и дав ему закончить начатое. «Эй, Кейко, у тебя еще есть?» Я передала ему кусок пластилина, каким обычно играют дети в начальной школе. Это ему пришла в голову эта мысль. Я сама, например, никогда этим не пользовалась. Мужчина засунул в уши Нарико затычки, замазав их пластилином, а затем водрузил ей на голову огромный стереошлем. У Нарико и так была большая голова, а в этом уборе она вообще стала казаться необъятной. Он связал ей руки поясом юката, оставив ноги свободными, затем, положив ее на пол, завязал ей рот кожаным ремнем, в середине которого было утолщение величиной с пинг-понговый мячик, оказавшееся у нее в зубах, и оставил ее минут на 10. Он действовал так впервые, и, вероятно, у него были основания полагать, что это небезопасно. «Когда я был студентом, я знал одного парня, которого вот так же обработали, впихнув дозу ЛСД. А через пару часов он оказался в психушке. И знаешь, теперь он работает в прессе. Важная птица и законченный мазохист. Ты должна знать его, Кейко. Это Акиширо. Да, точно, представь. Он стал главным редактором. И в 37 лет. И ему нравится пить мочу. Представляешь? Ты, конечно, не можешь его не знать, и поверь, всем этим он обязан тому опыту. Я искренне убежден, что чем раньше приобщить их к этому делу, тем лучше для всех». Самый верный способ превратить человека в мазохиста – это вызвать у него приступ безумия, лишив его всякой возможности чувствовать. Конченый мазохист – это существо, жаждущее находиться в чьем-либо подчинении, как младенец в руках матери, которая единственная может удовлетворить все его желания. Необходимо таким образом заставить его осознать существование кого-то столь же влиятельного и сильного, как эта мать, и вбить ему в голову страх и уважение. Через 10 минут Нарико принялась стереть одну ногу о другую, извиваясь, как слизняк. И где-то, должно быть, в груди начал зарождаться невыносимый страх. Она стала дергать ногами, тело у нее покрылось потом. Это был холодный пот, первый признак мазохиста. Этот мужчина действовал сознанием дела. И даже если у него не было большого опыта в этой области, как у меня, надо признать, он обладал определенным воображением, которое не могло не зависеть от той слепой решимости, о которой я только что упоминала. Во время наших путешествий в Париж, Нью-Йорк и Венецию мы приняли такое количество наркотиков, которое могло бы свести нас в могилу. Но вместе с тем оно позволило нам приобрести некоторый бесценный опыт. Например, мы поняли, что героин – лучший из всех наркотиков, поскольку его производят из мака. И его употребление практически снимает всякую потребность во сне. Или что ЛСД больше подходит для ночных клубов. Словом, масса мелких сведений, которые приобретаются как бы сами собой, как опыт моряка, бродящего незнакомые морские просторы. Когда я с ним познакомилась, у него не было ни малейшего опыта, он совершенно не разбирался в наркотиках. Конечно, еще студентам ему случалось оказываться в Окинаве в поисках героина или ЛСД, или того и другого вместе. Он покуривал травку, кокаин в то время трудно было достать. так что он интересовался лишь средствами, действующими на воображение, вызывающими возбуждение или эйфорию. Он располагал меньшими средствами, чем я, и вынужден был жертвовать качеством ради возможности попробовать все, что попадалось ему под руку. Решимость. ЛСД – это символ разумности вещей. Он называл его «Карибский Сомерсет Моэм» и бывало принимал по 40 пакетиков сразу. Вы представляете, что это за дерьмо? И как он только не окочурился после 40 доз? Думаю, что большую часть он сблеванул. Но сам этот факт уже свидетельствует о том, что в нем жила та поразительная энергия. Большинство сосунков подыхают именно от того, что не могут проблеваться. Думаю, со мной могло бы случиться то же самое. Как-то в Нью-Йорке в тех самых апартаментах за $2000 в сутки мы всю ночь принимали кокаин. Уже на рассвете я высыпала полоску в полметра и хотела, чтобы он умолял меня остановиться, что он больше не может, но он лишь сказал: «А у тебя ловко получается», прежде чем втянуть 20 сантиметров одной ноздрёй. А потом вышиб огромную горькую соплю, сделав до этого такой глубокий вдох, будто собирался погасить разом 50 свечей на праздничном пироге. Полчаса спустя он дрожал, как осиновый лист. И я уже думала, что мне предоставляется возможность испробовать свои садистские наклонности. Но я быстро поняла, что даже в том его беспомощном состоянии он никогда не позволит взять верх над собой и никогда не окажется в роли мазохиста. Мазохист должен быть спокоен. Ему требуется совсем немного. Жить как раб, как младенец, отказаться от всего. Кое-какая одежда, чтобы прикрыться, собственное имя, свобода действий. Мужчина лежал на боку, свернувшись комочком, в позе зародыша, на диване викторианского стиля в посольских апартаментах отеля «Плаза». Уже начали пробиваться первые лучи солнца. Он находился в состоянии безумного напряжения, намного перебрав дозу. И его состояние могут понять лишь те, кто сам испытал это. Состояние, которое намного страшнее, чем блюз отрыва после ЛСД, когда достаточно инъекции кокаина. А вот после экстази, если ввести героин, сердце обычно сдает. В тот момент я по-настоящему любила этого человека. Беспомощного, дрожащего, который уже ничего больше не просил. Я ввела ему немного морфина, чтобы облегчить его страдания. И думаю, с моей стороны это было самое лучшее, что я когда-либо сделала для мужчины. Сердце его бешено колотилось, однако он нашел в себе силы приказать мне раздеться и ползать перед ним на четвереньках. При этом он тотчас же завелся. Я никогда еще не встречала мужчину, у которого встал бы в таком состоянии. Естественно, у него был не слишком твердый, но он заставил меня кончить несколько раз. И тогда я поняла, что если останусь с этим человеком, он меня убьет. Я поняла это не головой и не сердцем. Я поняла это маткой, собственным чревом, бьющимся в судорогах оргазма. Сейчас я понимаю и еще одну вещь. Чтобы выкарабкаться, ему надо было отказаться от всякой попытки осмыслить то состояние, в котором он находился, и понять, что одной ногой он был уже там. Одного шага было бы достаточно, чтобы вернуться в небытие, стать пустотой. Как, например, эта фреска или эта мелодия, написанная каким-то немцем, имени которого я не знаю. Мужчины превосходят нас только в этом, благодаря безумной решимости, на которую они способны. Любой другой в его случае кончил бы свои дни ни на что не годной тряпкой. Таскал бы мои чемоданы на горных курортах или что-нибудь в этом роде. Эта фреска, как и эта мелодия, являются ничем иным, как результатом той самой слепой решимости. Она и есть это ослепление. У меня гораздо больше воображения, чтобы придумывать разные игры. И особенно, чтобы изощряться в них. Мужчины не способны выделять суть вещей. Даже сейчас мне достаточно было сказать «Солнечные очки», как в ответ послышалось бы «Ray-Ban». И тем не менее, лишь мужчинам дано писать такие фрески, создавать новые языки, новые концепции. Итак, что же доставляло мне крайнее сексуальное удовольствие? Нурико была совершенно раздавлена, полностью порабощена. Она была гораздо менее строптивой, чем я. К тому моменту, когда он снял замазку и вытащил затычки из ушей, Нурико уже превратилась в безмозглого младенца, который принялся всхлипывать, ища лишь одного – укрыться в его объятиях. Он обнял ее и усадил на стул. Раздвинул ей колени, затем сделал мне знак привязать ей ноги. Пока я возилась с этим, Нурико все всхлипывала и сильно дрожала, будто прося мужчину, чтобы он погладил ее по щеке, по голове, помассировал ей плечи, приободрил ее. Наконец я привязала ее ступни к стулу кожаными ремнями. Тогда мужчина скорчился, просунул голову ей между ног и стал смачно лизать ее промежность. «Эй, Нурико! Мы ведь всегда так начинали, правда? Эй-эй! Ты меня слышишь? Слышишь? Ну, вспомни! Сколько мы выпили вместе, ты только подумай! Помнишь тот бар в Аояме с форелями в аквариуме? Мы пили там до самого утра, а тайский ресторанчик в Шибуая? Там еще дергалась под музыку целая банда скинхедов. Или караоке у двух травести в Тучом. Мы так набрались, что уже и не знали, осталось ли у нас что-нибудь от мозгов. Каждый раз мы так напивались, что не помнили, где у нас язык. И нам уже ничего не надо было, лишь бы добраться до кровати. Все так всегда и начиналось. И я говорил тебе, что главное – это не отдых и не сон, а желание. И начинал лизать тебя вокруг клитора». Нурико все еще с маской на лице стонала от удовольствия, чувствуя ласки этого мужчины, эти губы и этот язык в своей промежности. Она отвечала ему своей чувствительностью, будучи не в состоянии произнести ни слова. Он велел мне приготовить леску. С помощью этой нити, просунутой между ног и обвязанной вокруг талии, можно было обнажить клитор, слегка приподняв прикрывающие его половые губы. Нурико не поняла, что мы проделали. Возможно, она представляла себе палец или язык, которым пытались добраться до ее щелки. Я, должно быть, тоже не раз это испытывала, но никогда после экстази. Для Нурико все было впервые. «Я хочу предложить тебе кое-что, чего мы еще никогда не пробовали». Глаза у него блестели, как у ребенка, которому выпала невероятная удача поиграть в любимую игру. Когда он был пьян или под кайфом, он всегда говорил одно и то же. «В моем возрасте я в конце концов понял, что мне нравится, а что нет. И это далось мне ой как нелегко. Когда я готовился к вступительным экзаменам в институт, мне однажды пришлось вернуться к нам, в деревню. И вот в одном магазине подержанных книг я как-то наткнулся на серию старых журналов Садомаза. Сейчас, вспоминая об этом, должен сказать, что журналы эти были довольно пресные и, пожалуй, хороши лишь на потребу какому-нибудь конченному маньяку. Однако там я нашел одну сцену промывания. Деревенька у нас маленькая. Я долго раздумывал и так ничего и не купил, зная, что тут же весь этот забытый богом уголок наполнится глупыми слухами. Потом я все ходил вокруг да около этого книжного магазинчика, но так и не решился купить журнал. И знаешь, я потом жалел об этом все следующие 20 лет. А может, купи я его, до сих пор бы заворачивал в него бутерброды, как те простаки, которые таскаются на экскурсии с завтраками, завернутыми в разноцветные страницы с фотографиями какой-нибудь древней рок-звезды. Видишь ли, мне всегда хотелось поприсутствовать при промывании, по старинке, с клизмой, совсем как это показано в том журнале. И если я по-настоящему хочу этого, то уверен, мне придется потратить не одну сотню тысяч йен и переступить опасный порог, запастись приличным количеством наркоты и, главное, найти подходящую девицу, такого класса, как Кейко. Это желание застряло во мне с того самого момента. Сначала это была всего лишь прихоть, пустяк, но со временем он разросся, как воспоминания о детстве, которые обычно оказываются слишком преувеличенными, когда возвращаешься на прежние места уже в зрелом возрасте. Только видишь ли, в чем дело, на том снимке девица, которой ставят клизму, была такая страшная, что хуже не придумаешь. Нурико уже начала кое-что понимать. Мужчина отошел, но между ног у нее все еще что-то мешало, Она чувствовала это, но ничего не могла сделать. «Норико, ты привязана к стулу и сидишь, раздвинув ноги», — весело заметил он. Норико не поняла, что он говорил, она лишь интуитивно улавливала его голос и своеобразную манеру говорить, однако понимала, что находится в каком-то унизительном положении. А ее хозяин оставил ее связанную, возбужденную до крайности, когда ей так хотелось, чтобы у нее отсосали. «Тебе нравится?» Норико поняла по тону, которым был задан вопрос, что протестовать бесполезно, и кивнула. Большинство людей не понимают, что все держится именно на этом моменте, когда соглашаешься. Мужчина уже давно знал, что этот момент означает разрушение воли. Это было знаком того, что ему удалось, что его энергия взяла верх. Он понял это благодаря собственной решимости. «У тебя клитор торчит наружу, ты знаешь? И как? Ты чувствуешь унижение?» Норико не знала, что отвечать, но некоторое время молчала, прежде чем завопить. «Мне стыдно, стыдно, стыдно, стыдно!» При этом она приоткрыла ряд крепких и ровных зубов, хотя десны у нее были какие-то темноватые, болезненного оттенка. Тут же я почувствовала, что сильно теку. Любое разрушение личности непременно отзывается эротическим возбуждением. Я мало читаю и не могу объяснить этот феномен. Но Рико наконец-то сумела избавиться от надетой на нее маски. Экстази давала примерно тот же эффект, что и эликсир правды. Однако это вовсе не означало, что Норико должна была совершенно потерять чувство реальности. Она обвела взглядом комнату и мгновенно поняла, в каком положении находится. Привязанная к стулу с широко разведенными ляжками, вся напоказ перед этим мужчиной, с которым она когда-то кончала, которого когда-то любила и сейчас продолжала любить, а рядом с ним эта женщина, такая высокая, в безупречном красном костюме. Я. Поскольку она работала в модном салоне, то без труда могла оценить по достоинству мою элегантность. И сознавая всю нелепость своего положения, Норико, тем не менее, была не в состоянии протестовать. Это вовсе не было отупением. Просто она совершенно не знала, как быть. Ее легкие вот здесь, прямо под ребрами. Ее язык и небо, стенки ее вагины, казалось, существуют отдельно от нее самой и раздуваются в такт ударом сердца. Они готовы были оторваться и заплясать вокруг нее. Ее женское естество больше ей не принадлежало, не слушалось ее. Она понимала, что этот мужчина, которого она любила, ничего не предпринимал, чтобы прийти ей на помощь. И потом здесь было еще кое-что. Мужчина усадил эту высокую женщину на диван, снял с нее туфли на шпильках и стал целовать ей ноги. Женщина же холодно смотрела на них обоих. На него и на нее, Норико. Затем она принялась стонать все громче по мере того, как его язык проскальзывал у нее между пальцами. «Я чувствую, как это встает. Я сейчас сниму чулки и спущу трусики для тебя», — сказала я ему. Норико отвела взгляд. Взгляд. Это самое существенное в подобных ситуациях. «Норико! Если ты и дальше будешь отводить глаза, если ты не можешь на нас смотреть, на этого мужчину и на меня, ты у меня останешься привязанной до конца твоих дней». «Да-да, Норико, посмотри, как раздулся твой клитор. Он уже больше, чем мой пальчик. Посмотри». Мужчина оставил меня и подошел к Норико, схватив ее за волосы. «Ну уже наклонись немного и посмотри на свою дырочку». «Нет-нет-нет», — запротестовала Норико, разрыдавшись. Мужчина никогда не поддавался на эти трюки и не собирался ее отпускать. «Посмотри, видела? Ты видела?» Он несколько раз заставил ее нагнуться, просунув ее голову между ног, будто выполняя гимнастическое упражнение. В конце концов Норико перестала сопротивляться и согласилась. «Мы хотим это внятно услышать. Отвечай, Норико», — говорили мы ей. «Да», — через силу выговорила она, несмотря на душившие ее рыдания. «Не делай мне больно, пожалуйста, не делай мне больно. Миленький, миленький, пожалуйста, миленький», — повторяла она, шмыгая носом и одновременно понимая, что она не та женщина, которая заслужила того, чтобы с ней были миленькими. «Ну, конечно, Нарико, я буду очень ласков с тобой», произнес мужчина, прежде чем лизнуть ей грудь. От ласки она застонала и пожала пальцами ног. «Посмотри хорошенько, Нарико, и признай, что ты ревнуешь, что ты нам завидуешь. Признайся честно», сказал он, опять вернувшись ко мне и устроившись у меня между ног. Он начал ласкать меня, раздвинув пошире половые губы, чтобы Нарико могла видеть, как сильно я теку. Сначала она с отвращением отвела глаза, но потом опять повернулась, будто спохватившись от страха. Услышав все нарастающий звук сосания у меня между ног и мои стоны удовольствия, она попыталась освободить себе руки, но все, чего она добилась, это еще больше натянула леску, привязанную к ее клитору. При этом из нее вытекла щедрая струя влагалищной жидкости, смешанной с другими выделениями, и намочила сиденье. Но Нарико была подавлена. Действуя именно таким образом, мы подчинили немало других женщин. Все они походили на Нарико, один тип. Обыкновенные, миловидные, хорошо воспитанные, ведущие размеренный образ жизни. При этом все они относились с благосклонной симпатией к бомжу. Среди них была даже жена одного его партнера по гольфу. Она разъезжала на Порше Каррера. Любила английский рок, независимое французское кино, парусный спорт, гольф, погружение с аквалангом. Словом, замужняя женщина, которая, помимо гольфа, обожала итальянскую кухню и всегда хотела попасть в этот мир мужчин, который она находила столь привлекательным. Однако каждый раз, через 2 часа после того, как набиралась всяких разных макаронных блюд и опорожняла пару бутылок Барролла, я уже говорила вам, что всегда любила это вино. Так вот, она проглатывала 0,5 таблетки экстази и 5 часов кряду отдавалась самым извращенным прихотям. Женщина, которая обычно трахалась 2 раза в неделю в парикмахерском салоне Дайкамияма, а потом в наших апартаментах при полном свете и звуках английского хард-рока, доносившихся из-за дверей соседней комнаты, после недолгого стриптиза, сводившегося к дюжине похотливых жестов, широко расставив ляжки и выставив свою дырку, откуда только что вывалился ее муж-бизнесмен, неистовала, требовала оргазма. А между тем, каждый раз должна была довольствоваться тем, что лакала нашу мочу. Еще была одна студентка 21 года, старшая дочка директора небольшой фармацевтической компании. Она училась на курсах международной торговли при католическом университете в Йокогаме. Очень гордая девица, обожавшая мюзиклы этого мужчины и имевшая за всю свою жизнь, несмотря на ревностное пристрастие к произведениям Маркиза де Сада, всего 2 мужчин и ни одного оргазма. Он представил меня как специалиста по потустороннему миру. «Пожалуйста, прошу вас, посвятите и меня!» Все повторяла она, не зная толком, о чем речь. А потом сразу струхнула, когда почувствовала первые признаки действия экстази. Эта волосатая девица сразу начала сильно брыкаться, и ему пришлось силой успокоить ее, чтобы я смогла ее связать. Однако она тут же потекла, как только он начал ласкать ее между ног. Надо прибавить, что у нее были обширные книжные познания о садомазохизме, и поскольку она без конца повторяла, что хочет стать нашей рабыней, я связала ее руки за спиной и натянула тонкую полоску кожи между ног. Она плакала, но от удовольствия, и просила у нас прощения, когда мы стали заниматься любовью у нее на глазах, показывая, что нам наплевать на нее всю в дерьме, которым мы ее обмазали, сделав ей промывание. Она и сейчас еще иногда приходит ко мне за унижением. Она же, разумеется, и платит. Потом была одна служащая, довольно умная девушка из какой-то конторы по кредитованию. Потом 30-летняя хозяйка джаз-бара из Акасаки. Тогда мы, должно быть, и поняли, что нет ничего, что могло бы сравниться с представлением о сексуальном желании. Но вот решимость. Проистекала ли она из философии этого мужчины или зависела от женщины, которой была я и которая отказалась стать нимфоманкой? А может быть, мы осознали, что отныне ничто не могло бы нас остановить. Вот здесь-то и появилась Ми. Она не имела ничего общего с другими женщинами, о которых я упоминала. Была их полной противоположностью. Понемногу мы устали. И от Нарико, которую приглашали не один десяток раз, и от великовозрастной девицы, и от замужней гольфистки, этих 21-летней и 30-летней, которых нам случалось сводить вместе. Всем им недоставало одного. И мы находили особое удовольствие в том, чтобы лишний раз показать им это, причем довольно пошлым образом. Но вот как-то мужчина заговорил со мной о Ми. И что странно, все началось с истории туалетов. Я видел в жизни всякие ужасы. Но знаешь, что больше всего меня испугало? Еще в детстве это уже не были обычные проделки сорванцов, когда тебе подсовывали змею или, балуясь, толкали с высокого края. Мой маленький гений, каким я был с детства, с легкостью воспринимал все эти дурачества. А между тем было нечто такое, что ужасало и угнетало меня. Это была война. Не война вообще, а то, как я себе ее представлял благодаря мерцающим кадрам новостей в черно-белом цвете, какие непременно выдает нам телевидение накануне каждой годовщины 15 августа 1945 года и сопровождающим их комментариям, всем этим сценам массовых самоубийств в Сайпане, трагедии Хиросимы, самолетом камикадзе, разбивающимся в море, рядом солдат, выступающих из Маньчжурии по холоду и грязи. Этот голос, гнусавый и покорный, пугал меня до такой степени, что я готов был намочить в штаны. Сейчас я понимаю, что так угнетало меня. Это были вовсе не кадры хроники, кадры, показывающие войну. Но все это, весь этот ужас войны в целом, как я представлял себе ее, благодаря этим кадрам. Все это? Что вы хотите этим сказать? Заклание отчаянию, внутренний отказ, молчаливая покорность. Вот что это было. Вот чего я не мог выносить. Этот вид темной страсти – это форма патологического безумия, которое возникает во время войны. Это желание, скрытое желание, подчинить себе другого. Это воля, которая, разумеется, питает в ответ противоположное желание быть подчиненным, покоренным, униженным. Мысль, что рабство представляет собой высшее состояние. Мысль, которую я обнаружил в наиболее проработанном варианте в документальном фильме об Освенциме «Ночь и туман» Алена Ресне, французского режиссера, в два раза менее известного, чем Годар. Там были комментарии на французском языке, сопровождающие кадры этой краткой хроники, показывающие невыносимые ужасы. Горы трупов, тела, сваленные кое-как один на другой. И все же не это представляло для меня предел ужаса, а туалеты. Туалеты? Ну да. И еще спальные помещения. Ряды кроватей, поставленных одна на другую в три этажа, на которых едва ли можно было растянуться во весь рост. Слова, сопровождавшие эти кадры с кроватями, сохраненными до наших дней в одном из музеев Польши, были следующие. «Вот здесь, на этих матрасах, кинутых на деревянные доски, голодные и под постоянным наблюдением проводили свои бессонные ночи депортированные». Вот что вызывало в моем воображении все эти политические зверства, этих евреев, лежащих в темноте и надеющихся до самого утра, что все обойдется, и то состояние страха, в котором их держали силы. Я представлял, как уже на рассвете они должны были немного успокоиться, постепенно привыкнув к своему положению пленников. В этом фильме использовались и документальные кадры военной хроники. Но самыми сильными были другие, цветные, снятые в этом музее. Это было похоже на надписи, которые вдруг случайно обнаруживаешь на школьной парте. И это производит гораздо более сильное впечатление, чем собственная старая фотография. Пусть и цветная, напоминающая тебе о первых школьных годах. И еще там были туалеты. Хроника показывала заключенных в туалете. Думаю, оператор не горел тогда безумным желанием снимать подобные кадры. В конце концов, все одинаково пользуются этим заведением, и дерьмо у всех одно. Но вот Ален Рехне специально долго, очень долго задерживается на этих кадрах, заключенные в туалетах Освенцима. Эти ряды туалетов, возвышающихся на цементном цоколе в метре от пола, зияющие своими дырами, расположенные зигзагом через равные интервалы. Простые дыры. А подобное расположение, естественно, для удобства наблюдения. Словом, они полностью исключали момент уединения, даже во время испражнения. Эти цоколи были примерно в метр глубиной и располагались зигзагом, а не в линию, что довольно просто понять. Таким образом, получалось больше дыр. Садясь в ряд, заключенные непременно стали бы мешать друг другу. Ряды были довольно длинные, так что справлять нужду могли сразу человек 100. А так как там было много подобных заведений, 10 или 20, то это давало возможность испражняться сразу уйме народу, до 2000 человек. В комментарии, сопровождавшем эти дыры, сообщалось, что малейший понос означал смерть. А когда там открыли музей, естественно, все продезинфицировали. Дыры в бетоне были заделаны, и теперь уже никто не смог бы воспользоваться ими по назначению, так что они должны были навсегда остаться чистыми. Эта сцена длилась бесконечно долго. Сначала я не понимал, о чем речь, но потом до меня дошло, что это туалеты. Когда за кадром стали говорить, что заключенные располагались рядами, находясь таким образом под постоянным надзором, и что их часто били, даже пока они справляли нужду. Вот тогда-то мое воображение и заработало. Потому что я, которому вечно хочется отлить, несомненно, потому что я всегда слишком злоупотреблял своей пипеткой, ненавижу общественные туалеты, особенно за границей. В Марокко, в Индии, в Турции. Чтобы решиться на это, нужно на самом деле очень хотеть. Как однажды мне приспичило, и пришлось справлять нужду в сортире второго класса на самоходном пароме, который бешено качало по пути в Хашо-Джиму. А вот теперь представь себе, какое это зрелище, когда 1000 или даже 2000 человек одновременно справляют нужду в одном сортире. У кого-то понос, кто-то ссыт кровью, кого-то выворачивает наизнанку, кто-то скребет свой фурункул на заднице, кто-то просто подыхает. Туалеты Освенцима для меня представляют наивысшую степень ужаса, забыть о котором мне помогает лишь «Шато Латур» 76-го года. Или светлые цвета слоновой кости кристаллики колумбийского кокаина. Или гладкая площадка для гольфа, понимаешь? Ми была профессиональной переводчицей. И еще она брала уроки фортепиано и увлекалась современными танцами. По выходным она играла в одной группе. Она воспитывала маленькую дочку, которая уже ходила в школу. Ростом она была всего 1,54 м. Однажды она пришла к нам на прослушивание. Меня в тот день не было, а мой ассистент нашел ее слишком невзрачной и без особых церемоний отправил во свояси, что, должно быть, вовсе ее не удовлетворило. И она прислала мне потом очень длинное письмо. К тому времени я уже поставил 2 мюзикла, а основная тема того, над которым я работал в тот момент, была такой. «Существа, не способные сочувствовать, живые трупы». Это тоже, несомненно, должно было подвигнуть Ми на такой шаг. Эта девушка жила в провинции Нагано или в каком-то другом столь же забытом богом месте. Как-то раз он показал мне письмо, которое она ему прислала. Оно было удивительное. Неужели в этом мире еще есть такие чистые люди? Конечно, подобные вещи забываются, когда живешь в Токио, где все возможно. Словом, эта девушка была чистым порождением сельского уклада жизни. «Я лишилась сна с тех пор, как съездила в Токио на это прослушивание. Почему я решилась на такое?» — писала она своим круглым женским почерком, подчищая огрехи, невольно допущенные дрожащей рукой. При взгляде на это письмо создавалось впечатление, что от него зависела вся ее жизнь. «Могу сказать, что я женщина уже не первой молодости. Мне только что исполнилось 28, и у меня маленькая дочка, которую я воспитываю одна. С детских лет я была очень независима и горда, и потому никогда в себе не сомневалась. Мои родители были люди простые, и в семье у нас у всех было очень развито чувство независимости. Так что верно, по этой самой причине мои родители разошлись, когда я была еще совсем маленькой, и нас с сестрой воспитывала мать. Моя мать занималась тем, что выдумывала новые пирожные. И сейчас я очень хорошо понимаю, насколько трудно ей было одной поднять нас с сестрой. Это была сильная и жизнерадостная женщина. В настоящее время она снова вышла замуж и занимается камбоджийскими сиротами. Участвует в миссии Красного Креста в Шри-Ланке и прекрасно себя чувствует. Я создала свою рок-группу, когда была еще на подготовительном курсе в университете. Начало было удачным, мы пользовались успехом. В нашем городе есть радиостанция, на которой записываются 5-6 групп музыкантов, иногда вживую, для концертов, на которые, бывает, попадают и банды кретинов, какие, несомненно, встречаются и в Токио. Мне довелось получить предложение от 2-3 групп, и это, конечно, не могло не подать мне нужную мысль. Сценарий был все время один и тот же. Лидер группы является ко мне с предложением, напыщенный как индюк. Мы объясняемся всего в несколько фраз, и я отказываюсь. На следующий день они выступают с какой-нибудь другой вокалисткой. В общем, все на уровне школьного вечера в прежние времена. А я все не удел. Моя сестра – госслужащая, работает в сфере водообеспечения. Она вышла замуж за простого человека, который на 8 лет старше нее. А я пошла по стопам своей матери и пустила любовь на самотек. Я забеременела, когда была еще студенткой, и решила сохранить ребенка и воспитывать его одна, потому что он был от человека, которого я любила. Вполне естественное решение, не правда ли? И вот началось, 2 назад. Без денег, без семьи, никаких особых талантов, не слишком привлекательная в этом захолустном мирке, с его ультраконсервативным укладом, с одной целью в жизни – воспитать своего ребенка. И вот 2 назад я открыла для себя ваше творчество. Вначале оно сильно меня шокировало. Я едва могла вытерпеть до конца спектакля. А потом мне вдруг показалось, что во мне как будто что-то проснулось. Какое-то волнение, напряжение, которое заставляло меня по-новому осознать жизнь, понять, что не было никакой заслуги в том, чтобы безропотно сносить скуку и то, что я молча переносила до сих пор. Это была очень важная вещь, которую, однако, я давно забыла. А сейчас она вдруг возродилась, как некая сила, которая росла во мне. Я поняла, что должна прекратить это пустое существование, и, преодолев свой стыд, решила брать уроки современного танца. С тех пор я стала замечать, что мой взгляд меняется, я вновь обретаю себя. Я назвала свою дочку Нао, потому что это звучит как «нау», понимаете? И Нао теперь тоже чувствует себя гораздо лучше. Она стала более уравновешенной с тех пор, как пошла в школу и не проводит целые дни в моем обществе. Это письмо вовсе не предназначено для того, чтобы выразить вам свою горечь по поводу моего провала на прослушивании. Совсем наоборот. Я хотела бы поблагодарить вас от всего сердца. Вы часто говорите, что жить без удовольствия – это грех. Я давно уже не выпивала. Не была с мужчиной, в общем. И все же, думаю, я вновь обрела вкус к жизни. Теперь я уверена, что покраснею перед вами, если однажды нам выпадет случай встретиться. Итак, перспектива получить возможность лицезреть эту провинциальную мать-одиночку, такую сознательную и трудолюбивую, растленной, с клизмой, вставленной в задний проход, и подтолкнула нас превратить ее в нашу новую жертву. На самом деле эксперимент оказался не слишком занимательным, а Ми, некоторое время спустя, покончила с собой. Часть шестая. Пробуждение. Тогда впервые этот мужчина испытал чувство вины. Когда он заговорил со мной о ней, он сказал: «Эй, Миясита, вы что-то неважно выглядите. Моя история еще не окончена, расслабьтесь. Прошу вас, расслабляйтесь и слушайте меня». Кейко Катаока только что произнесла имя Мияситы, и я внезапно осознал то, что от меня оставалось. Руины. Куда ни кинь взгляд, руины и опустошение. И поверг меня в это состояние небытия вовсе не рассказ, который я только что от нее услышал, а ее голос и пытка сонмом извращенных кадров, которые как будто еще мелькали у меня перед глазами на воображаемом экране. Я чувствовал, что все внутри меня разлагается, гниет. Мне довелось как-то посмотреть тот документальный фильм «Алена Ресне», о котором бомж рассказывал Кейко Катаоке, поясняя ей, что больше всего ужасало его. На меня фильм произвел очень сильное впечатление. И потом я пересмотрел все фильмы этого режиссера и всякий раз находил у него постоянное стремление сохранить некую дистанцию. Дистанцию с прошлым и с современными событиями, со временем и с пространством. Дистанцию, которая невольно возникает при просмотре черного-белого фильма именно из-за самой силы впечатления от черного-белого кадра. Решающим было даже не столько содержание этих кадров, сколько сама форма представления. С того момента, как ты их увидел, это уже невозможно было забыть, выкинуть из головы. То, что рассказывала Кейко Катаока, ее голос, ее манера выражаться, все обращало меня в прах. Ее рассказ проникал в меня, как если бы я видел фильм, серию кадров, сухих и шероховатых от времени. Фильм, снятый в пустыне, обветшалый ресторан под открытым солнцем, сухие черствые кадры. Пыль в воздухе, окна с разбитыми стеклами, хлопающие на ветру, осколки стекла, отсвечивающие в лучах заходящего солнца, мухи на остатках свинины с бобами. Персонажи, о которых она говорила, истекающие спермой и выделениями секреторных желез, покрытые дерьмом, возникали прямо в комнате, как в этом ресторане, затерявшемся на самом краю пустынных пространств американского Дикого Запада. И если эта пыль, кружащаяся в воздухе, представляла собой тот самый затхлый душок и настрой всех этих оргий, то ни у одного из персонажей, за исключением Кейко Катаоки, не было лица. Мне пришлось встретиться с бомжом в Нью-Йорке, но его лицо скрывалось от меня в тени, в глубине комнаты, и я был не в состоянии узнать его. Тоже можно было бы сказать о Норико, замужней женщине старшей дочки. Я не различал их лиц, и все, что могло дать мне какое-то представление о них, были их тела, выставленные на показ, непристойные, бродящие по комнате, терзающие свои половые органы, как будто их сняли лишь ниже шеи. Я никогда не видел их лиц, или же это были лица, как во сне, лица, которые вдруг мгновенно менялись в течение одного и того же сна. Женщина, которая кончала, внезапно приобретала черты моей матери. Мужчина, застреленный из револьвера, оказывался с моим лицом. У всех у них было лицо, объединившее в себе черты тысячи лиц, будто пропущенных через миксер. Я наблюдал это зрелище, возбуждаясь сильнее, чем в первый раз, когда увидел порнофильм. Как вдруг меня позвали, обратившись ко мне по имени Миясита. И я мгновенно пришел в себя, как если бы камеру вдруг направили на меня, и на экране крупным планом появилось бы мое лицо. Это было невыносимо. Видеть себя невыносимо, поскольку кадр – это объективное отражение реальности по определению. «Прошу вас, расслабляйтесь и слушайте меня», – сказала Кейко Катаока, улыбаясь. И эта улыбка на ее лице была как шрам, свидетельствующий о всех авантюрах, которые она пережила. Между тем я не видел в ней женщину из ее историй, связанную, насилуемую, растерзанную и психически изуродованную. Она не была похожа на всех этих женщин, которых они с этим мужчиной заставляли кончать себе на забаву. Это была невинная улыбка. Улыбка женщины, которая состарилась прежде времени, но не узнала этот мир. Как будто вся ее жизнь состояла из уроков французского и верховой езды. Я слегка тряхнул головой и поднялся, чтобы пойти взять в холодильнике чего-нибудь выпить. Таким образом, я сумел удалиться от магнитного поля, к как будто источаемого Кейко Катаокой. И тут же осознал, что стоило мне сделать несколько шагов, совершить это простое и инстинктивное действие, чтобы сразу прийти в себя, почувствовать, что мое тело и мой рассудок вновь спаялись в одно целое. Пусть даже картины этих гостиничных номеров, видевших столько оргий и впечатления, что мое «я» на время исчезло, были еще долго живы для меня. Взяв бутылку Хайнекена, я попытался успокоиться. Я уже чувствовал, что недомогание и головокружение начинают отступать. Как вдруг голос Кейко Катаоки вновь пронзил меня. «Вы хорошо расслышали?» «Настоящая собака Павлова». Это была дрессировка, упражнение. Этот голос будто проводил сейчас инициацию юного девственника. Голос Кейко Катаоки обладал необычайной силой. Он заключал в себе все необходимые составляющие, чтобы подчинить собеседника. Тон и тесситура этого голоса, манера выражаться, подбираемые слова, смысл которых был шире, чем просто их обычное значение. Голос, который попадал точно в цель при каждом выстреле, и мгновенно подчинял меня, разрушая последние ошметки моей личности. Это уже был росток мазохизма, и я понял, как это сладостно — быть рабом. Мое подчинение в действительности не могло не быть добровольным. Сидя с бутылкой Хайнекена в руке, я почувствовал невыносимое страдание от того, что до сих пор был вынужден носить эту личину собственного «я». Сейчас уже ничто не имело значения. Нужно было, чтобы я совершил это самое, что ни на есть определяющее действие. Чтобы Кейко Катаока позволила мне пасть к ее ногам и лизать подметки ее туфель. Жрать ее дерьмо было бы для меня еще более естественно. Думал я, бормоча в то же время какие-то слова извинения в ее адрес. Я вдруг на самом деле живо представил себя, как подношу к губам дерьмо Кейко Катаоки. Я глотнул Хайнекена. Пиво было совершенно безвкусным. «Да-да, я слушаю очень внимательно», — ответил я. У меня опять закружилась голова. «Да-да, я слушаю очень внимательно», — холодно повторило мое другое «я», слышавшее сказанные мною слова. Этот тип смотрел на меня в упор с издевательской улыбкой. Он просто издевался, он был сильнее, гораздо сильнее меня. «Да-да, я слушаю очень внимательно, придурок вшивый!» Повторил он, расхохотавшись мне в лицо. Смех его становился все громче, я повернулся к нему. «Мы так кончим шизофрениками!» — сказал я. «Придурок, можешь убираться куда хочешь, козел хренов!» Бросил он и стал осыпать меня новыми ругательствами. «Ты-то кончишь, конечно, шизофреником, недоносок. Я уж как-нибудь выкручусь. Буду жрать дерьмо и пить мочу этой красавицы. Давай, вали отсюда, исчезли!» Я запаниковал. Это было похоже на то, как если бы я начал бороться сам с собой, чтобы выпутаться из этого кошмара. Я чувствовал, как это второе «я» неотвратимо вылезает из меня. И когда, наконец, он покинул меня, я понял, что отныне у меня нет никакой возможности понять, кто я такой. Кто я есть? Я, который сидел здесь на диване напротив Кейко Катаоки, соглашаясь между двумя глотками пива со всем, что бы она ни сказала. Кто я такой? Спрашивал я себя, но так и не получил ответа. А Кейко Катаока продолжала говорить. Моя история очень длинная, и мне кажется, что вы уже устали. Прошу прощения, но у меня нет другого выхода. Как просить вас продолжать слушать меня? Моей истории еще далеко до развязки. Будьте любезны, выслушайте ее до конца. И потом уже решайте. Потому что я хочу еще кое о чем попросить вас. Согласны? Итак, на чем я остановилась? Ах, ну да, Ми. Появление Ми. Этот мужчина долго раздумывал по поводу Ми. Когда он нас познакомил, то по своему обыкновению просто поставил меня перед фактом. Даже если до того уже спрашивал мое мнение насчет этой женщины. «Что ты об этом думаешь, Кейко?» Как-то спросил он меня в апартаментах одного гранд-отеля в Синагаве, где он обычно останавливался. Мы приняли экстази и баловались шампанским. Когда наркотик начал действовать, он стал лизать мне пальцы ног. Лаская меня, он также любил делиться со мной своими садистскими планами. Но в тот вечер он был на удивление серьезен, и я не знала почему. К тому времени мы уже не занимались любовью, когда оказывались наедине. Мы ограничивались тем, что доводили друг друга до экстаза, делая минет. А потом уже и до этого не доходило. Я жалела об этом, но ничего не могла поделать. При малейшей неприятности он заболевал и чувствовал себя совершенно разбитым. И напротив, когда ему выпадал успех, превосходивший его ожидания, когда критика была единодушно благосклонна, деньги текли рекой, когда у него была власть, энергия била в нем ключом. Наступали периоды, когда он забывал про свои комплексы. Тогда я чувствовала, что он может стать законченным мазохистом. Естественно, он продолжал валяться у меня в ногах. В то же время это были моменты, когда мы оба могли кончить в результате настоящей садомазохистской связи. «Думаю, со следующей все будет гораздо серьезнее», — сказал он однажды. «Я решил съездить в Нагано, посмотреть на эту девушку, и знаешь, я немного нервничаю, потому что она видит во мне настоящее живое божество. Трахнуть ее будет проще простого. Я даже готов поспорить, что она с легкостью согласится пить мою мочу. Но видишь ли, именно это и останавливает меня, чтобы ввести ее в наши игры. При первой встрече я дам ей много времени и перед всеми. Я только поэтому и согласился устроить конференцию на следующей неделе для этого серого быдла из торгово-промышленной палаты в Нагано. Только для того, чтобы увидеться с ней, поговорить. Я хочу предложить ей встретиться с нами после конференции. И так как я опасаюсь, как бы она не заподозрила чего, я приглашу ее через моего секретаря». Я почувствовала недоброе. Такое случается со всеми, и каждый видит это по-своему. Для некоторых это представляется в виде картины светотени. Человек пробирается по стенке в темной комнате в поисках выключателя, а потом подскакивает от неожиданности, когда свет зажигается. В моем случае все гораздо банальнее. Мне кажется, что меня обволакивает плотный туман, холодный и пронизывающий до костей, в котором я ничего не могу различить и из которого в любой момент может появиться неизвестно что и сковать меня страхом, как толстым слоем льда. В тот самый момент, когда суть проблемы должна будет проясниться. Когда он объявил мне о своем намерении отправиться в Нагано, я почувствовала, как по комнате пополз густой туман. То же самое повторилось на следующей неделе, когда мы опять встретились в этом номере, и он сказал, что был в Нагано. «Я встречался с ней». У него был ужасно усталый вид. Его одолевали слабость, бессилие, не только физическое, но и психическое. Казалось, все его существо умоляло, чтобы ему дали немного отдохнуть. «Она такая, как я себе ее и представлял». Его глаза загорелись, когда он об этом говорил. Но я прекрасно видела, что кое-что бесследно исчезло. Та детская простота, которую я всегда замечала в его взгляде, когда он делился со мной своими садистскими планами. «Нагано, вот уж точно, последняя дыра в этой сраной стране!» Он пребывал в каком-то ненормальном состоянии, и мне, конечно, следовало бы попросить его отказаться на этот раз. Я долго колебалась. Естественно, дело здесь было не в нравственности, и еще меньше в состоянии души. Я даже не знаю, как это выразить, может быть, что-то вроде интуиции, которая подсказывала мне, что все это несправедливо, даже если ни о какой справедливости в наших делах и речи не шло. Вопрос не в том, был ли он честен в своих отношениях с Ми. Этот вопрос вообще неприемлем в отношениях между мужчиной и женщиной. Нет, если что и казалось мне несправедливым, так это то, что он впервые как будто погрузился в фантазм, тогда как он всегда это ненавидел. «Я видел ее и должен сказать, это именно та женщина, которую я себе представлял. Нагано. Вот уж точно последняя дыра. Просто ужас». Слово «культура» не сходило у них с языка, даже если бы я был последним, кого им вообще хотелось бы слушать. Конференция состоялась на открытом воздухе, в саду одного из тех старых домов богатых провинциалов, какие остались теперь только на селе. Сосны, фонарь и я на каком-то возвышении в виде сцены театра. Вещаю с трибуны, сыплю последними словами. Естественно, После небольшой прелюдии флейты и арфы в исполнении местных музыкантов и танца хозяек в кимоно, разносящих белое вино. В тот вечер стояла полная луна. А это вредно для здоровья, я даже забывал, о чем говорю. Но мизансцена была идеальная для того, чтобы встретиться с этой женщиной. Темой моего выступления были мои мемуары, которые разошлись 100-тысячным тиражом. Я стал говорить им о сценической постановке собственной жизни, о драматических моментах, которые скрывают любое существование, о воображении трагического и об экстазе, о том шаге навстречу смерти, который парадоксальным образом делает нас по-настоящему живыми. Словом, гнал им обычно свое фуфло и с юмором. «Не смотри так, Кейко. Ты же всегда говорила, что любишь слушать, как я рассказываю о своей жизни, что незачем всегда относиться к себе серьезно. Иначе зачем я вообще брался бы за свои собственные мемуары?» Да, он изменился. Изменилась и его манера говорить. Я чувствовала, что что-то было не так. Наверное, я должна была сказать ему об этом, но я не сумела. Сейчас я могла бы придумать 1000 извинений, даже если вообще не думать ни о каких извинениях, даже если наши отношения зашли в тупик, и все должно было лишь ухудшиться. Я хочу сказать, что в тот момент я поняла. Он обманывает себя, не хочет видеть природы собственного желания. Моя конференция пользовалась большим успехом. Если можно назвать успехом то, что я понравился кучке чумазых предпринимателей, которые крутятся возле торгово-промышленной палаты в Нагано. Ты знаешь, как я не люблю относиться серьезно к собственной персоне. Можно сказать, что это одна из моих вредных привычек. Но это всегда срабатывает с деревенщиной. Они это обожают. Потому что, представь себе, сначала аудитория не хотела меня принимать. Однако они в конце концов остались удовлетворены и вполне довольны собой. Я специально систематически разжевывал малейший намек на провокацию в моих словах. Для них тот, кого представляли как человека, совершившего революцию в жанре музыкальной комедии в Японии, тот, кого называли авантюристом, оказался на деле полной посредственностью. А это, ты понимаешь, это всегда придает им уверенности и примиряет с собственной закоснелостью. А потом мне было плевать, потому что был этот прием после конференции. И была эта женщина, которая не сводила с меня глаз оттуда, с задних рядов. Я тотчас же понял, что это она. Она оказалась точно такой, как описывала себя в письме. Маленькая, худенькая. Но этот сверлящий взгляд... Только когда она подошла ко мне потом, я заметил, насколько у нее живые глаза. Во время приема мы поговорили совсем немного, но я добился, чтобы она подождала меня в баре отеля, пока я наскоро приму душ. Она выглядела очень элегантно. Я говорю это не для того, чтобы посмеяться. Знаешь, на ней были вещи, которых теперь не найти в Токио. Все очень просто. Кофточка и юбка, подобранные по цвету, и обошедшиеся ей, пожалуй, не больше, чем в 10 тысяч йен. Представляешь картину? Женщина с маленькой дочкой на руках, совсем простая, которая даже не может позволить себе фирменных шмоток. Однако ничего кокетливого или тусклого. Она была одета просто, как все женщины какие-нибудь 10 лет назад. Я натянул джинсы, чувствовалось, что жизнь у нее не сладкая. Все при взгляде на нее говорило о том, что она выбрала лучшее, что могла себе позволить. Она ждала меня в баре, заказав себе жинлет. Я заказал себе то же самое. Черт, да чего же отвратительное пойло? Вам это нравится? Даже не знаю. Она держалась очень натянуто. Но даже если бы она была менее напряжена, думаю, она все равно не смогла бы мне ответить толком. Потому что нет никакой причины надеяться найти хороший жинлет в Нагано. В том Нагано, где вообще не идет речи о хорошем или плохом вкусе. Деревня, одним словом. Я уже точно не помню, о чем мы с ней говорили, но она спросила меня, помню ли я ту женщину, которая дожидалась меня по окончании приема в надежде пожать мне руку. «Ах, да, сейчас, когда вы мне напомнили, кажется, была какая-то женщина. Я потом долго жалела о том, что отправила вам это письмо. Мне было стыдно. Но зато теперь я знаю, что не будь этого письма, мы бы с вами сейчас не разговаривали. И я, вероятно, была бы на месте той женщины. В данный момент я очень рада, что написала вам. И вообще, мне кажется, что я жила только для того, чтобы дождаться этого дня. То, что она сказала мне, нисколько меня не впечатлило и даже не доставило никакого особого удовольствия. Я никогда не думал, что женщина может испытывать уважение к такому типу, как я. Я знаю, чего стою. И если есть что-нибудь, в чем я совершенно уверен, так это в том, что я по-настоящему сексуально озабочен. И тем не менее, этот мужчина желал лишь одного, чтобы эта женщина впилась в его член и умоляла вздуть ее как следует. Для него на самом деле только это и имело значение. Женщина сама по себе ничего не значила. Важным было, сколько их женщин, которых он мог поиметь. Как найти вдохновение в подобных отношениях? Вероятность того, что зародится что-то хоть сколько-нибудь серьезное, была равна нулю, тогда как именно эти истории были источником его энергии. Я понимала, почему он был таким разбитым. Именно тогда, когда он встретил Ми, он начал погружаться в фантазмы. Под этим словом можно понимать что угодно. И это очень удобно. Фантазм – это не просто продукт воображения. Это еще и то, что не имеет собственного смысла. Это всего лишь представление о том, что способно потакать нашим желаниям. В то же время, придерживаясь данного определения, я не смогла бы выделить в этом мире что-либо, не относящееся к фантазму. Не помню уже, о чем мы говорили с ней потом. Однако одно я все же отметил. Она сказала мне, что наша встреча, а точнее знакомство с моим творчеством, позволило ей воплотить свою давнюю мечту. А именно, начать учиться игре на фортепиано, писать песни, создать новое музыкальное пространство, новые слова. И именно уйдя с головой в это новое увлечение, хотя у нее не было на это ни времени, ни денег, она поняла следующее. Она устала, очень устала. Это было истребление себя. Однажды вечером у себя в комнате она залилась горючими слезами, глядя, как спит ее девочка. Она не плакала, а именно заливалась слезами, которые текли по ее щекам. И ей приходилось отворачивать лицо, чтобы они не капали на спящего ребенка. Это был не плач, это был дождь. Нескончаемый дождь. То были не слезы горечи. Она вообще не могла сказать, откуда эти слезы, пока не поняла, что обрела, наконец, то, что называется смыслом жизни. Она поняла, что перед ней раскрываются новые возможности. Даже если бы научилась играть на фортепиано в таком возрасте, она бы никогда не получила признания как пианистка. И ладно бы только это. Она понимала, что никогда не будет настоящим профессионалом. Точно так же обстояли дела и с ее песнями. Она начала брать уроки в тот момент, когда у нее было совсем туго с деньгами. И, глядя на нее, я заметил в ее глазах какую-то адскую силу. Она поняла, что можно было жить, просто продолжать жить. Что эта возможность состояла не в поисках какого-то таланта или в ожидании свершения своей судьбы, надежд своей юности, а в том, что можно было просто жить и все. Именно это она хотела бы передать своей дочке, когда та подрастет. Надо просто жить. Поэтому-то я и не бросаю эти уроки фортепиано и свои песни, прекрасно понимая, что нет никаких шансов однажды быть признанной. Меня же эта неожиданная исповедь потрясла. Слезы наворачивались мне на глаза. Слушая ее, я вспоминал нашего учителя рисования в колледже. Он был немного чокнутый. Однажды он даже поколотил директора и в тот же день был выставлен вон. Ученики тянулись к нему, и он говорил примерно то же самое. «Жить – значит использовать предоставленную тебе возможность жить». Он приводил в пример первую обезьяну, которая стала ходить прямо, а не на карачках. И тут же Микеланджело. И это было верно. Просто жить. На самом деле не так уж просто, пожалуй. Одни рабы могли жить беззаботно. Вместе с тем, даже не знаю почему, я не хотел поддаваться увещеваниям этого типа и внезапно почувствовал, как во мне закипает злость. Чем же эта женщина растрогала меня? Ну ладно, поплакались в жилетку, прекрасно, замечательно, а дальше-то все равно пьянка и постель. Это все от того, что для него другие просто-напросто не существовали. Вот что я вдруг поняла. Однако ему ничего не сказала. Уже тогда между нами не ладилось. Мы больше не осмеливались откровенно говорить друг с другом. Как бы это объяснить? Между нами появилась какая-то сдержанность. Сдержанность или, скажем, натянутость, отстранение, что ли. Мы устали повторяться. Его утомляла не жизнь, а собственное тело. Это была физическая усталость. Положение было безвыходное, поскольку для того, чтобы получать удовольствие от собственных экспериментов, этому мужчине необходимо было сохранить собственный образ тех времен, когда ему незнакома была усталость. У нас на два тела одна душа. Думаю, вам несложно это понять. Не существует ничего постоянного. Все находится в вечном движении, в том числе и клетки нашего тела, которые ежедневно сменяют одна другую. Я повидала на своем веку немало мазохистов и, как умело, помогла им. Например, я знала одного инспектора полиции, человек либеральных взглядов, которого ценили и уважали коллеги. Он представлял собой эдакого поборника справедливости, защитника вдов и детей. В общем, вы понимаете, что я хочу сказать. А между тем, рядом со мной он превращался в извращенца, который мог кончить только когда получал в лицо струю мочи какой-нибудь женщины. Желательно высокой, холодной и безразличной, насколько это была возможность. Но какое из этих двух его лиц было настоящее? Никто никогда не смог бы вам этого сказать. Да, в общем-то, и разбираться незачем. И инспектор, и этот мудак, который кончает только когда ему ссышно лицо, оба эти существа живут в одном теле. Есть такие люди, у которых не то, что 2, 3, 4, 5 разных лиц. Этого полицейского понять было нетрудно. Он знал, чего в действительности хочет, прекрасно себя чувствовал в собственной шкуре, умел быть привлекательным и даже имел успех у женщин. Что же до человека, то он находил исток своей энергии в тех моментах, когда был на вершине собственной силы и ненавидел все остальные «я», поселившиеся в нем. Я не читаю книг и вряд ли смогла бы объяснить, почему это так. Его динамизм, казалось, порождался им самим, формируя одно целое и порождая, в свою очередь, новый, еще больший динамизм, в который он с превеликой охотой пожелал бы уйти с головой. Однако собственной мудростью, этой в некотором смысле жизненной философией, которую он исповедовал, он обязан был именно усталости. Он набрался ее именно в периоды слабости. Я иногда думаю, что те, кто не может жить без религиозной медитации, должно быть бесконечно усталые люди. Стоило этому человеку снова почувствовать подобную усталость, как он начинал презирать себя. И все из-за того образа, который он себе выбрал и хотел сохранить раз и навсегда. В такие моменты он выплескивал весь свой адреналин. Механизм этого процесса понять было совсем несложно. Если бы он только смог отдать себе в этом отчет, думаю, он никогда бы не изнасиловал Ми. Ми, которая была самой обыкновенной, простой женщиной. Мне следовало быть с ним помягче в эти моменты его слабости. Ему казалось, что он был кем-то другим, и он не мог этого переносить. Для него это было так же сложно, как принять другого. Он вернулся в Нагано. На этот раз у них была назначена официальная встреча. Настоящий джентльмен. Ми, казалось, доверяла ему. Он ничего не принимал, а чувствовал себя так, будто находился под действием наркотика. Как он насмешил меня, когда признался, что ему удалось ее поцеловать. Просто школьник какой-то. А потом была эта суббота. В то время у нас была еще другая партнерша, Рейко. Молодая женщина, которую мы выдрессировали почти как домашнее животное. Совсем невзрачная на вид, эта женщина исполняла небольшой танцевальный номер в его очередной музыкальной комедии. Она мне не слишком нравилась, но она была очень красива и прекрасно сложена. Мы так ее выдрессировали, что заставляли принимать экстази. Она была очень закомплексована в сексуальном смысле, но тело у нее было в самом деле великолепное. Однако он хотел Ми. Он без конца повторял одни и те же глупости, якобы находился сейчас на вершине своего существования. Проблема же заключалась в Рейко. А мы как-то не сразу это осознали. Рейко, должно быть, обладала настоящей энергией, которую она растрачивала, встречаясь с разными мужчинами и женщинами, которые ей не подходили. Ах, Рейко! Я всегда испытываю какое-то смешанное чувство, когда думаю о ней. Однако, простите, я же начала говорить о Ми. Появление новой формы экстази явилось причиной драмы с Ми. Экстази оказалась наркотиком, который, как когда-то героин, кокаин или марихуана, стал неким символом эпохи. Формула его постоянно совершенствовалась, и на рынке появились новые наркотики – смесь мескалина и ЛСД. Эта новая формула экстази, муха ЦЦ, оказалась самым сильным средством, какое мне когда-либо доводилось испробовать. Она буквально взорвала нас, опрокинув с ног на голову, понимаете? Обычная экстази действует 4-5 часов. Но после этого нового вы шатаетесь с расширенными зрачками часов 30. При взаимодействии с другими наркотиками более серьезными оказываются даже не психические, а физические последствия во время отрыва. Кроме того, этот феномен не ограничивался действием лишь этого вещества. 30 часов. Вы можете представить себе возбуждение, длящееся 30 часов кряду? Ничего удивительного, что потом ты падаешь без сил. Муха ЦЦ. Это он назвал его так. Оно напоминало ему жужжание крыльев этого насекомого. Я никогда не слышала, как жужжат мухи ЦЦ. Ми оставила дочку у родителей, чтобы отлучиться в Токио. Он сразу дал ей порцию этого мушиного зелья. Все происходило в том же номере отеля, и мы тогда все приняли этого нового. Он, Рейко и я. Ми была фанаткой рок-н-ролла, помешанной на Луриде и Марке Боллане. Так что ей не нужно было долго объяснять, что должно было произойти. Для нее это был праздник. Токио, ночь. Вы теперь по собственному опыту знаете. Это начинает действовать как раз в тот момент, когда уже сомневаешься, начнет ли оно вообще когда-нибудь действовать. Как волна, которая внезапно поднимает вас. Вы чувствуете, как она накатывает, и это уже рай. Прилив, заливающий вас с головой, захватывающий все ваше существо. Какое ощущение! Стоило мне только заговорить об этом, и я уже текла. Когда я впервые попробовала экстази, я еще работала в клубе и часто нюхала кокаин. Это был довольно тяжелый период. Порошок выводится очень долго. Отрыв тоже очень продолжительный. Настоящее сошествие в ад. Особенно если вы переборщили с дозой. Я говорю «переборщили». Ну как узнать, когда вы перебрали? Экстази же было идеальным продуктом. Неужели, наконец, появился столь замечательный наркотик? Однако рай, естественно, не длится вечно. Потом приходится спускаться на землю. Это состояние знакомо лишь тем, кто пробовал экс много раз. Кто испытал это полное расстройство системы чувств. Это впечатление, когда вы проводите рукой по волосам, не будучи уверенным, что это ваши волосы, и не зная, ваша ли это рука. Я ненавидела это состояние, и потому, чтобы не спускаться из рая, принимала еще и еще, одну таблетку за другой. Невозможно отказаться от того, чтобы испытать вновь то невероятное удовольствие, когда впервые твою ступню облизала волна океана. Мне необходимы были эти уколы удовольствия. Порой я принимала до 7 таблеток подряд, он максимум 4. Однажды он чуть не отправился на тот свет от передозировки мескалина в Лос-Анджелесе и с тех пор не особенно доверял веществам на чисто химической основе. Мы стали настоящими экспертами и могли бы числиться в списке первых специалистов в этой стране. Действие мухи ЦЦ превосходит все, что только можно себе вообразить. Если обычная экстази производит впечатление маленьких волн, ласкающих ваши ступни, то муха ЦЦ – это огромная волна Гавайи. Она уносит вас целиком и очень далеко. Такое впечатление, что вам бьют по мозгам молотком. так, что нам оказалось довольно сложно придерживаться намеченного плана, который заключался в том, чтобы помочь превращению Ми, этой девицы, увязнувшей в своих комплексах и сознательно выводимой из равновесия видом обнаженного тела Рейку. Когда я почувствовала удары молота, я скинула с себя одежду и бросилась на Рейку, на это роскошное тело, сводившее меня с ума. Я стала жадно лизать ее промежность. Ми это шокировало. Она метнулась в туалет проблеваться. Но, думаю, ее вывернуло не до конца, так как экстази все же начало действовать. Вещество проникло в каждую клеточку ее тела. Ее трясло, как осиновый листок. Выйдя из ванны и пробираясь по стеночке, она уже не смотрела на нас с Рейку, сцепившихся в клубок. Глаза ее помертвели. Именно в этот момент мужчина и накинулся на нее. Это превратилось в настоящую грызню двух зверей, ничем не напоминавшую сеанс садомаза. Просто обыкновенная групповуха. Нам ужасно захотелось лишь одного – заткнуть чем-нибудь наши истекающие соком дырки. А он готов был вставлять нам до самого утра. Когда я почувствовала, что на меня накатывает волна, то попыталась как-то сдержать себя, но, оглянувшись вокруг и заметив разверстые половые губы Рейко, уже не могла удержаться от того, чтобы не просунуть туда язык. Потом, взглянув на часы, я поняла, что прошло 4 часа. Я знаю, что уже с раннего детства была нимфоманкой, однако это превосходило все мыслимые и немыслимые. Я 4 часа кряду сосала у Рейку. Невообразимо. Я с трудом могла в это поверить. Это было потрясающе и невероятно. Когда я наконец оторвалась от нее, я стала рассматривать в влагалище Рейку, распластавшееся на диване. Оно дергалось в нескончаемых судорогах. Рядом все еще трахались Ми и он. От них остались только их тела. Два лихорадочно совокупляющихся животных. Ми была явно не в себе. Она уже не знала, где находится, кто она, где кончается ее тело и начинается другое. Она забыла, что была всего лишь скромной секретаршей в Нагано, что у нее была дочка, забыла, что сочиняла песни, что была человеческим существом. Это было столь захватывающе, что я тут же разбудила Рейку, которая уже успела задремать, и заставила ее полюбоваться на эту сцену. Рейку была довольно умна, и даже под действием экстази она нашла в себе силы выкрикнуть: «Вау! Супер!», прежде чем снова прильнуть ко мне, истекая желтой влагой от возбуждения. Ми брали сзади, она стояла, скрестив руки на диване. Поскольку она в самом деле была очень маленькой, то при каждом толчке члена ее слегка отрывало от пола. Мужчина удвоил напор, когда понял, что мы на них смотрим, и вот тогда-то он и начал ее насиловать. Обычно упругий член ничего не разрывает, входя в это отверстие, вы понимаете. Иногда женщине сначала немного больно, но потом сразу все замечательно. Все дело в том, что при этом говорить. Дело в словах. Горько признаться, но мы расхохотались. Он накачивал ее уже 3 часа и до сих пор не дал ей кончить. Как это было возможно, чтобы Ми еще не кончила, когда она прекрасно знала, как кончают этим способом? Ми была на грани помешательства. Да нет, она уже съехала с катушек от того, что этот человек, которого она обожала, так издевался над ней. Она превратилась в полную мазохистку до последней капли крови. И заметьте, для этого даже не пришлось прибегать к обычным средствам, как с другими девицами. Как мы могли заставить ее так страдать, даже не дав ей того, чего она так желала? Поняв это, она должна была в полной мере ощутить, насколько она ничтожна и жалка. Она знала, что этот член ей не принадлежит, а потому нечего было и пенять на кого бы то ни было. «Если ты кончишь, то все, я сразу выхожу!» — орал он, отделывая ее зад. Мы расхохотались пуще прежнего. «Держись, держись! Пусть даже тебе хочется взвыть и дай кончить мне! Если ты кончишь, я выйду!» — все время повторял он. Ми стонала. Сцена действительно была великолепная, как в кино. Звери из гестапо, преследователи евреев, наконец-то накладывают лапу на еврейского мальчишку, которому уже удалось было увильнуть от них, ржут во все горло. Ребенок начинает вопить: «Нет, нет, нет!» Те, кому довелось услышать этот вопль, никогда не забудут его. Здесь было то же самое. «Нет, нет, нет!» – душераздирающий крик. Мне никогда не забыть этого крика, даже если я и не испытывала больше к Ми никакого сострадания. Нет, я ликовала. Ми явно помешалась и отныне желала лишь еще сильнее, еще жестче наказать себя. И она получила то, чего хотела. Рейко, которая была интроверткой, сделала то, чего я от нее никак не ожидала. Она подошла к Ми и помочилась ей на лицо. Она сделала это трижды. Это ей нравилось, потому что она стала накачиваться пивом. Я же вытащила у Ми язык, привязала к нему красную нитку и стала дергать за нее, потешаясь так некоторое время. Вы знаете, что это очень больно? Невозможно проглотить или выплюнуть слюну. Через 10 минут на паркете образовалась лужица слюны, которая продолжала сочиться с легким бульканьем. Сказать вы тоже ничего не можете, разве что-то невнятно промычать. Ми же только подставляла свой зад. Она была на вершине счастья от того, что ее столь методически наказывали. Затем, когда она уже готова была потерять сознание, мы намазали ей заднее отверстие смесью из мяты, табаско и кокаина. И тут она взвыла по-звериному, внезапно придя в сознание, и стала кончать, полностью отдаваясь удовольствию. Ее тело вдруг оказалось на свету, тело новорожденного, все в поту, в дерьме, в слезах и влагалищной жидкости. После того раза Ми наотрез отказалась еще раз сходиться с этим мужчиной. И, по ее мнению, ее удерживал вовсе не страх быть вновь изнасилованной тремя сразу, и не стыд за то никчемное существование, которое она вела до сих пор. Этот мужчина вернулся еще раз в Нагано и повидал ее. Делать ему там было совершенно нечего, но он все равно туда поехал. «От тебя мне скрывать нечего. Я могу все тебе рассказать. Мне хотелось еще раз сжать в своих руках это маленькое тело. Мною двигало какое-то двойственное чувство. С тобой или с Рейко нам удается найти нечто вроде равновесия. У вас длинные ноги, смазливое личико, вы умеете быть элегантными. У вас есть чувство шика. Но в этом маленьком теле с такими жирными ляжками и буферами, в этом лоснящемся лице, будто намазанном маслом, я нашел то, что помогло мне удовлетворить мои агрессивные порывы. Я играю с ней, как с маленьким беззащитным зверьком». Когда он взял ее сзади, он был до такой степени возбужден, что порвал себе крайнюю плоть. И я уже опасалась, как бы он не оставил там кончик своего хвоста. «Мужчин не всегда возбуждает красивое лицо или ноги. У меня есть один приятель в Лос-Анджелесе, американец немецкого происхождения, у которого ничего не получается, если его партнерша не будет, ну, просто огромной. Невозможно, если ему не кажется, что он на авианосце. Он 3 раза пробовал с проститутками, вторая была ростом 2.10, гигант. Фрикс шоу. Шоу уродов. Есть один порнофильм, нечто вроде каталога самых уродливых девиц. Я смотрел его однажды в Латинской Америке вместе с парнями. Мы подыхали со смеху, глядя на это. Мы все наглодались амфетаминов и были немного под кайфом. Он один, увидев такое, начал мастурбировать с совершенно серьезным видом. Как можно до такой степени обожать огромных женщин и совершенно не реагировать со скучающим видом, раздвигая колени нормальной девушки? Наверное, надо обладать особой психологией Дон Кихота. А это не мой случай. Мне нравится жестокость, амбивалентность ситуации, высвобождающий самую что ни на есть чистую агрессивность. А этого ни ты, ни Рейку не в состоянии мне дать. Она же была по-настоящему здорова. Я оставила дочку родителям. Умудрилась сказать она мне, будучи еще в полубессознательном состоянии. И я вернулся туда. Мне хотелось увидеть ее немедленно. И я не успел даже проглотить мой Том Коллинз, как запах этой женщины уже заполнил бар. Я ушел сразу после собрания и отправился прямиком в Нагано. Я устал, как собака. При этом у меня не было с собой ни порошка, ни экстази. Я намеревался слегка подпоить ее, потому что ее заели угрызения совести после той ночи. Мы бы стали пить до тех пор, пока я не почувствовал бы, что хочу ее. Затем я отвез бы ее в лучший отель Нагано. Там обычно в апартаментах кресла обшиты белыми кружевами. Будучи под шофе, она опять оказалась бы между двух огней, раздираема двумя противоположными желаниями. Отвращением и желанием начать все сначала. Она начала бы понемногу возбуждаться, когда я задрал бы ей юбку и начал ласкать ее через трусики. А у меня самого стоял бы с того момента, как возбуждение затопило бы остатки здравого смысла. Таков был мой план. И знаешь, что произошло? Ничего. В тот момент, когда я ее увидел, я только и смог что соврать, что просто хотел ее видеть. Я выпил 2 кровавых Мэри и отправился обратно. А 4 месяца спустя Ми покончила с собой. Он прочитал мне короткую статью в газете, в которой говорилось, что Ми покончила с собой. Мы так и не поняли, почему. В Нью-Йорке у нас была одна знакомая, которая 3 пыталась свести счеты с жизнью. 4 побывала в психиатрической лечебнице и продолжала 2 в день прививаться героином. Не считая утренних пробежек и сеансов wet training. И все же у нее еще было полно сил. Почему Ми покончила с собой? Мы никогда об этом не говорили. В то время он приходил ко мне все реже и реже, а Рейко постоянно была при нем. Она отняла у меня этого мужчину. Рейко много чего отобрала у меня. Она вовсе не была злой или вредной. Я не испытываю к ней никакой враждебности. Эта девушка как черная дыра. Она красива, но не только. Она обладает какой-то непонятной силой, энергией, которую не берет от кого-либо, а будто сама в себя впрыскивает. Это дитя природы. Она умеет говорить, умеет подбирать слова и верно делает это даже слишком хорошо. Она интересуется исключительно собой. Сейчас она живет в Париже, она актриса, танцовщица. Она снялась во многих фильмах в Европе и в 2 в главной роли. Здесь, собственно, и заканчивается моя история. Миесита, я оставлю вам конверт и деньги. Я хочу, чтобы вы вернулись в Нью-Йорк. Встретьтесь с этим человеком. Я хочу, чтобы вы послушали, что он скажет обо мне и Рейко. Затем вы отправитесь в Париж и встретитесь с Рейко. Она примет вас, если вы скажете, что вы от меня. А потом возвращайтесь рассказать мне, что вы узнали. История Кейко Катаоки на этом закончилась. Я взял конверт, который она мне протянула. Он был довольно объемистый. Там лежали авиабилеты. Токио, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Париж, Париж, Токио. Разных авиакомпаний. Японской, американской, французской. И все бизнес-класс. Кроме того, там был 1 000 000 йен наличными. Я не мог ответить отказом на просьбу Кейко Катаоки. И лишь молча согласился, находясь в каком-то полусонном состоянии. В тот момент, когда я выходил из номера, я заметил, что Кейко Катаока слегка приподняла край своего платья. Приоткрыв 3 сантиметра свои скрещенные ноги, затянутые, как я заметил, в черные шелковые чулки. «Так я рассчитываю на вас», — сказала она, улыбаясь. «Возможно, вас ждет небольшое вознаграждение, если вам удастся встретиться с ними обоими и разговорить их», — прибавила она. Я тут же почувствовал, как опасно забилось мое сердце. В горле у меня пересохло, и мне вдруг сделалось дурно, как если бы меня заставили проглотить горсть иголок. Я направился по коридору к лифту. Проходя через холл, я чувствовал, что все смотрят на меня. И тут я понял, что по лицу у меня текут слезы. Мне было совершенно все равно, что я плачу перед незнакомыми людьми. Но я не понимал, от чего я плачу. Я понял это, стоя на перроне метро. Признать это было нелегко. Я был растроган.